Глава 95. Костеголовый просто мимо проходил. Лоза смерти окутала призрачного князя, или сказать точнее, сформировала клетку для Ван Джена. Эта способность еще страшнее, чем Луфея. Толстяк поглощал выпущенную силу, а эта лоза нацелилась на саму жизнь Ван Джена. Сила баланса пяти стихий не сможет с ней справиться. Вух, призрачного князя накрыло огнем. Пламя обладает очищающим эффектом, и Ван Джен должен был это попробовать. Тем не менее, пусть и нельзя сказать, что он новичок в понимании огня, лоза под атакой пламени лишь ускорила свой рост. Она мигом расползлась уже по всей броне меха, и было очевидно, что начала проникать внутрь. У сидящего в кабине Ван Джена глаза испускали золотое сияние. Несмотря на то, что сила пяти элементов не могла устранить эту лозу, она могла хотя бы оказывать ей сопротивление. А вот использовать огонь было ошибкой. Его понимание этой стихии не достигло эквивалентного уровня, чтобы очищающий эффект подействовал на лозу противника. Это, наоборот, лишь усугубило положение. Лоза смерти – это другая сторона жизни. Чем больше сопротивляешься иссушению, тем выше ее жадность и тем сильнее сила реакции. Зонд Гиририк теперь также стал всего лишь сторонним наблюдателем за всем происходящим. Эта лоза отказывается ему подчиняться. Когда он ее выпускает, она не успокаивается, пока не сожрет свою цель до конца. Это запретная сила, и если бы не безвыходное положение, он бы ей не воспользовался. Зрители молчали. Призрачный князь уже полностью покрылся темной энергией в виде лозы смерти, при этом она всеми силами пробивалась в его кабину. От этой картины у всех волосы встали дыбом, использование огня, казалось, стало последней контратакой Ван Джена. После того, как она ускорила свой рост, его аура также пропала. Первый шаг – это стать овощем, телом без сознания, второй – полноценным высушенным трупом. Симуляция Аслана могла спасти только от второго варианта, более плотное вмешательство в сражение было отключено, да и будь все иначе, это бы все равно не имело значения. Ван Джен уже попал под прямую атаку. У самого Ван Джена не было страха, он не в первый раз оказывался в смертельно опасной ситуации, чтобы впадать из-за этого в панику. Его духовная сила от сопротивления перешла к защите, то, с чем он столкнулся, было не совсем пожиранием. Больше это действие походило, будто некая пустота страстно стремится к заполнению. Сама по себе данная лоза смерти представляет негативную энергию, и потому ее также можно назвать частью духовной силы, и если бы не сила баланса пяти стихий, он бы уже был мертв. Тем не менее, это только отсрочка перед неминуемым. Куда бы ни направлялась духовная сила Ван Джена, эта лоза следовала за ней как охотник. Он обладал балансом пяти стихий, но, к сожалению, это были младшие стихии. Ему по-прежнему не хватало силы тьмы и света, чтобы стать по-настоящему всесильным. Эти две силы, несомненно, подошли бы для борьбы со способностью X с особым качеством атрибута, но Ван Джен не знал, как постичь эти стихии. То, что он овладел балансом пяти стихий, уже было весьма ужасающим достижением. От этого умения Зонд Гиририка трудно защититься, и единственный вариант – это если знаешь о нем заранее и не дашь ему возможность воспользоваться им, но для этого нужно обладать даром предвидения. Теперь понятно, почему его считают лидером нового поколения Монораса. Он вполне заслужил этот титул. В плане поражающей мощи он превзошел даже Луфея с его пожиранием. Хотя он не может контролировать свою лозу смерти, по силе атаки эту способность пока можно назвать первой на SIG. То, что Ван Джен не получил силу особого качества стихии, вполне вероятно являлось самой большой его слабостью. Такова оказалась цена за освоение пяти стихий. Возможно, она и окупится, когда его понимание всех стихий достигнет более высокого уровня, однако для этого ему нужно пережить сегодняшний день. Духовная сила Ван Джена становилась все слабее и слабее, даже казалось, что он теряет ее безвозвратно. Она просто пожирается лозой, как мясные пирожки, да, он обладает непревзойденной боевой мощью, однако в конечном итоге окажется попросту съеденным. Неужели он действительно умрет таким образом? Чем больше проходило времени, тем быстрее и гибче работали мозги Ван Джена. Несмотря на критический момент, он совершенно не думал о смерти. Внезапно у него появилась идея. Костеголовый, обугленная головешка, извините за вторжение. Есть такая тактика – натравить врага на своих союзников. Духовная сила Ван Джена словно отступила, перестав сдерживать напор, и лоза смерти сразу же устремилась к ядру его сосуда души. После этого духовная сила Ван Джена вошла в мир кубика Рубика, и лоза без промедления последовала за ней. Первым делом Ван Джен увидел угля, который уставился на него непонимающим взглядом, говорящим «Какого чёрта?». Потом в это пространство вторглась лоза смерти. Оказавшись внутри, она сразу же потеряла свою цель. Она не принадлежала этому миру, из-за чего законы ее существования изменились, ментальная связь с Зонгиририком разорвалась. Костеголовый открыл глаза. С его точки зрения, как охранника этого места, все, что вторгается в мир кубика Рубика, должно быть уничтожено. Его рот внезапно открылся и стал бурно всасывать воздух. Лоза всеми силами пыталась убежать, но, стоит отметить, это было весьма жалкое зрелище. Не прошло и нескольких секунд, как Лоза Смерти оказалась полностью поглощена, а Костеголовый вновь закрыл глаза и перестал двигаться, словно не произошло ничего особенного. Тем временем снаружи все молчали. Что за ужасная способность? Ван Джен всегда был символом противостояния чудес, но вот настал день, когда и он проиграл. На лице Зонгиририка появилась улыбка, ментальная связь с Лозой разорвалась, а это значит, что она закончила свое пиршество, с противником покончено, он наконец победил. Лиер тоже улыбался. Они с Луфеем, как никто другой, понимали сущность этой Лозы Смерти. Особая способность их Зонгиририка относится к поглощающему типу, как и у них, только она поглощает дух своей цели полностью. Пусть форма в итоге отличается, сущность одна – разъедающий яд. Если бы спросили Лиера, он назвал бы это именно ядом. Ядом жизни. Что ж, пожалуй, в конечном итоге Ван Джен оказался именно идиотом. Такой конец даже более мучительный, чем смерть. Хотя развитие медицины сейчас на очень высоком уровне, Лиер еще не слышал, чтобы человек восстанавливался после подобного. Даже если Ван Джен все еще жив, это все равно уже не тот Ван Джен. Когда предводитель тысячи воинов направил свое копье ввысь, все монорасты запрыгали от радости. Они выиграли! Победили сильнейшего короля Высшей Академии X. Это была битва, которая в самом деле заслуживает оваций. Среди саламандр все были ошеломлены, а Джан Шан не мог поверить в случившееся. Это невозможно. Неужели Ван Джен не нашел, чем ответить на это? Бред! Боул беспомощно мотал головой. Все-таки это конец. Действительно жаль. Из-за криков и аплодисментов монорасцев никто не мог услышать тихий хлопок и скрип открывающейся двери, ведущей к трибунам. Зонгиририк победил. Никто не устоит перед его способностью. Учитывая, что его противник Ван Джен, они не осмеливались радоваться раньше времени, но Зонгиририк подал знак, что победил, и теперь их уже ничто не сдерживало. Глаза Айны, увидевшие безмолвно настоящего призрачного князя, вдруг резко покраснели. В следующую секунду она уже ничего не видела, все потемнело, тело не слушалось. Еще секунду, и принцесса точно упала бы, но... Всем внезапно показалось, что призрачный князь немного шевельнулся. Почувствовав, что за его духовные силы больше ничто не гонится, Ван Джен улыбнулся и отсалютовал Углю на прощание. Сейчас явно было не время для душевных разговоров. Великий воин должен не только быть сильным и смелым, но еще и не заставлять себя ждать. Это была атака на его дух. Жаль. «Кашу маслом не испортишь. Если бы на него оказали еще большее давление, кто знает, может, ему удалось бы получить силу Костеголового без обременительной стоимости за это. Такой итог был бы куда круче. Но сражение еще не закончилось, пора возвращаться». Его дух вернулся, и руны на призрачном князе резко вспыхнули золотым свечением. «Это, мать ваша, было очень опасно, пора и ему показать свою силу!» Саламандры, которые до этого словно оказались в аду, сразу же посходили с ума. Джан Шань запрыгал, что из силы замахал кулаками и заревел в сторону монорасцев. «Чёрт, ас-2! В мире нет никого, кто бы смог победить Ван Джена!» Это была супер-вера Джан Шаня. Если даже он не проиграл, как мог проиграть Ван Джен? Сила баланса пяти стихий безостановочно вырывалась из призрачного князя. Она заполняла все вокруг и... подавляла. Ван Джен сдерживал себя все это время, и в итоге его чуть не уничтожили. Значит, теперь ему нужно вернуть должок, иначе будет как-то неудобно перед противником. В опустевших глазах Айны вдруг появился силуэт, испускающий золотой свет. Слезы стекали по ее лицу одна за другой. Должна ли она остановить все это? Это противоречие, словно змея, обвило ее сердце. Сила баланса пяти стихий наполнила золотым светом иронический меч. Пережив подобный опыт, Ван Джен будто прошел через крещение. Его духовная и жизненная энергия, достигнув дна, отскочили в обратном направлении. Это прорыв! На поле битвы каждый должен показывать максимум своих возможностей. Зонгиририк использовал свою силу ради достижения победы на соревновании, и Ван Джен совершенно не винил его за это. Аура Ван Джена наполнилась неудержимым импульсом, ему всегда нравились такие противники, способные его удивить. Перед лицом такой силы Зонд Гиририк словно окаменел. «Как это вообще?» Обсуждения на трибунах стали еще громче. Только что Зонд Гиририк воспользовался своей смертельной силой. Среди зрителей хватало обладателей способности X с атрибутом дерева, так что они прекрасно поняли весь ужас произошедшего. Ван Джен оказался заражен, ему точно должен был прийти конец. Если бы и выжил, то все равно остался бы овощем до конца своих дней. Однако вместо этого он, кажется, стал только сильнее. Споры велись уже на повышенных тонах, чтобы можно было услышать друг друга. Как может существовать такой человек? Неужели сила баланса пяти стихий непобедима? Это переворачивает с ног на голову несколько основных принципов нынешней теории о способностях X. Качество должно быть лучше количества, он не знал о способности Ририка и не мог подготовиться к ней заранее, сила пяти стихий не могла победить силу особого качества стихии. Он человек вообще!